Все это ставит очень остро вопрос о методических средствах анализа. Традиционная социальная психология обращала преимущественно внимание на межличностные отношения, поэтому относительно их изучения значительно раньше и полнее был разработан арсенал методических средств. Главным из таких средств является широко известная в социальной психологии методика социометрии, предложенная американским исследователем Морено, 1991, для которого она есть приложение к его особой теоретической позиции. Хотя несостоятельность этой концепции давно подвергнута критике, методика, разработанная в рамках этой теоретической схемы, оказалась весьма популярной. Сущность методики сводится к выявлению системы симпатий и антипатий между членами группы, то есть, иными словами, к выявлению системы эмоциональных отношений в группе путем осуществления каждым из членов группы определенных выборов из всего состава группы по заданному критерию. Все данные о таких выборах заносятся в особую таблицу, социометрическую матрицу, или представляются в виде особой диаграммы, социограммы, после чего рассчитываются различного рода социометрические индексы, как индивидуальные, так и групповые. При помощи данных социометрии можно рассчитать позицию каждого члена группы в системе ее межличностных отношений. Изложение подробностей методики сейчас не входит в нашу задачу, тем более что этому вопросу посвящена большая литература. Волков, 1970, Коломенский, 1979, лекции по методике, 1972. Суть дела сводится к тому, что социометрия широко применяется для фиксации своеобразной фотографии межличностных отношений в группе, уровня развития позитивных или негативных эмоциональных отношений в ней. В этом качестве социометрия, безусловно, имеет право на существование. Проблема заключается лишь в том, чтобы не приписывать социометрии и не требовать от нее больше, чем она может. Иными словами, диагноз группы, данный при помощи социометрической методики, ни в коей мере не может считаться полным. При помощи социометрии схватывается лишь одна сторона групповой действительности, выявляется лишь непосредственный слой отношений. Возвращаясь к предложенной схеме о взаимодействии межличностных и общественных отношений, можно сказать, что социометрия никак не схватывает ту связь, которая существует между совокупностью межличностных отношений в группе и общественными отношениями, в системе которых функционирует данная группа. Для одной стороны дела методика пригодна, но в целом для диагностики группы она оказывается недостаточной и ограниченной. Не говоря уже о других ее ограниченностях, например, о неспособности устанавливать мотивы совершаемых выборов и так далее.